But don't make a mistake. And don't go to any group. Any government of this future market. Жизнь, проявленная в теле, ничего не интересует, кроме этих двух вещей. Никакие. Это вас. Вас, то есть ум, интересует. Все, что угодно. Погони, амбиции, желание стать кем-то, желание получить что-то. Все интересы. Материальные, экономические, духовные, религиозные. Все они – порождение деятельности ума, разделяющего сознание. Они совсем не интересуют жизнь. Ради Бога, поймите это. И нечего шляться по разным гуру и шарлатанам духовного рынка. Ради Бога, поймите это. And you would mind, even after you become the president or Bill Gates or Rockefeller, you can never be happy. Because mind is separation from life. The mind can never be happy in separation, in any separate activities. Only the life is happy. Life is naturally happy. You are naturally happy. Happiness is your natural state. You don't have to do anything to be happy. Anything that you are doing to be happy is the activity of the mind, which is separation from life. And all such activities will never bring any happiness. It will be some sedative available to keep you little calm and quiet in your mental prison, in the separative structure, but it can never bring happiness. И чтобы вы ум не предприняли, кем бы вы ни стали, президентом, юридейцем, доктором наук, это не сделает вас ум счастливым, потому что ум не может быть счастливым, постоянно находясь занятым, разделяющей деятельностью, культивируя противоположности. Ум не может быть счастлив. Это жизнь счастлива. Это жизнь, ваше естественное состояние, и поэтому вы естественно, по природе своей, счастливы. И не нужно ничего делать для того, чтобы стать счастливым. Любая деятельность, которая принимается вами, чтобы получить это счастье, обречена на неудачу. Потому что любая деятельность – это лишь деятельность ума. Конечно, она может принести утешение, успокоение на какое-то время, оставляя вас забавляться и развлекаться в границах темницы вашего ума. Но она не может принести счастья. Его не нужно искать. See the separative activity that the body has run into. This fire of seeing will set you free from the separation, even though the separation will still be there for practical reasons. That is the only thing that will take you to national state, and your national state is happiness. Просто лишь видите это разделение, видите деятельность разделяющего сознания, и огонь этого видения, огонь внимательного осознания, освободит вас от этого разделения, хотя разделение останется здесь, приходя на помощь в нужный момент для решения технических задач. На самом же деле счастье – это ваше естественное состояние. Once the speaker was asked by somebody who was agitated, he said, I want to be happy, I want happiness. I have not come here to listen to your lecture, I want happiness.